Интерлюдия. 4 дня спустя. Аукционный дом братьев Борсодов находился на площади возле улицы Главной, фактически главной магистрали Новиграда, соединяющей рынок с храмом Вечного Огня. Братья в начале своей карьеры торговали лошадьми и овцами, тогда у них был только сарай в предместье. После 42 лет с момента основания аукционный дом занимал впечатляющее трехэтажное здание в самом престижном районе города. Дело по-прежнему оставалось в руках семьи, но предметами аукциона стали уже драгоценные камни, в основном бриллианты, а также произведения искусства, антиквариат и предметы коллекционирования. Аукционы проводились один раз в квартал, непременно по пятницам. Нынче зал аукциона был заполнен почти до отказа. Присутствовало, по оценке Антеи Дерис, добрые сотни людей. Шум и говор утихли. Место за столом занял аукционист Абнер де Наварет. Абнер де Наварет, как обычно, выглядел прекрасно в черном бархатном кафтане и золотом парчевом жилете. Благородству его внешности и физиономии могли позавидовать принцы, а осанке и манерам – аристократы. Ни для кого не было секретом, что Абнер де Наварет действительно был аристократом, изгнанным из семьи за пьянство, распутство и разврат. Если бы не семья Борсодов, Абнер де Наварет был бы вынужден просить милостыню. Но Борсодам был нужен аукционист с внешностью аристократа. И ни один из кандидатов не мог в этом отношении сравниться с Абнером де Наваретом. «Добрый вечер, дамы! Добрый вечер, господа!» — произнес аукционист голосом таким же бархатным, как его кафтан. «Приветствуем вас в доме Борсодов на ежеквартальном аукционе произведений искусства и антиквариата. Предметом торгов является коллекция, с которой вы изволили ознакомиться в нашей галерее и которая представляет собой собрание уникальных предметов, исключительно от частных владельцев. Подавляющее большинство присутствующих, смею утверждать, это наши постоянные гости и клиенты, которые знакомы с правилами нашего дома и действующими во время аукциона условиями. Всем присутствующим при входе были вручены буклеты с правилами. Поэтому я считаю, что все проинформированы о наших порядках и о последствиях их нарушения. Итак, давайте начнем без промедления. Лот номер 1. Нефритовая статуэтка, групповая, изображающая нимфу... с тремя фавнами. Сделана, по данным наших экспертов, гномами, возраст около 100 лет. Начальная цена 200 крон. Я вижу 250. Это все? Кто-нибудь предложит больше? Нет? Продано господину с номером 36. Работавшие за соседним столом два клерка тщательно записывали результаты продажи. Лот номер 2. Аэннок Маптает Хморк. Сборник эльфьих сказок и поэтических притч. Богато иллюстрирован. Состояние идеальное. Начальная цена 500 крон. 550, господин купец Хафмайер. Господин советник Дрофус 600. Господин Хафмайер 650. И это все? Продан за 650 крон господину Хафмайеру из Хирунда. Лот номер 3. Прибор из слоновой кости в форме... округлый и продолговатый, служащий... вероятно, для массажа. Происхождение заморское, возраст неизвестен. Стартовая цена 100 крон. Я вижу 150. 200, дама в маске с номером 43. 250, дама в вуале с номером 8. Никто не даст больше? 300, госпожа аптекарша Форштеркранц. 350. Никто из дам не даст больше? Продано за 350 крон даме с номером 43. Лот номер 4. Антидотариус Магнус, большой антидотарий. Уникальный медицинский трактат, опубликованный университетом в Кастельграупиане в начале основания Академии. Начальная цена 800 крон. Я вижу 850. 900, доктор Анизорг. 1000, уважаемая Марти Содергрен. И это все? Продано за 1000 крон почтенной госпоже Содергрен. Лот номер 5. Liber de naturis bestiarum. Книга о видах животных. Белый ворон, переплет из буковых дощечек, богато иллюстрировано. Лот номер 6. Девочка с котенком. Портрет Энн Труакяр. Хоуст, масло, центрийская школа. Стартовая цена. Лот номер 7. Колокольчик с ручкой. Латунь, краснолюдская работа. Возраст находки трудно оценить, но вещь, безусловно, древняя. На окаймлении надпись краснолюдскими рунами, гласящая «Ты чего, придурок, звонишь?» Запрашиваемая цена. Лот номер 8. Хоуст, масло и темпера. Художник неизвестен. Шедевр. Прошу обратить внимание на необычную цветовую гамму, игру оттенков и динамику светотеней. Атмосфера полумрака и благородный колорит величественно переданной лесной природы. А в центральной части, в таинственных световых бликах, обратите внимание, главная фигура произведения – олень во время гона. Начальная цена. Лот номер 9. Имаго Мунди, образ мира, также известная под названием Мундус Новус, Новый Свет. Книга необычайно редкая. В собрании Оксенфурского университета всего один экземпляр. Несколько экземпляров имеются в частных руках. Переплет из золоченой козлиной кожи. Идеальное состояние. Начальная цена 1500 крон. Уважаемый Вимми Вивальди 1600. Преподобный капеллан Прохаска 1650. 1700, дама в конце зала. 1800, господин Вивальди. 1850, преподобный Прохаска. 1950, господин Вивальди. 2000 крон, браво, преподобный Прохаска. 2100, господин Вивальди. Кто даст больше? Эта безбожная книга содержит еретические измышления. Она должна быть сожжена. Я хочу купить ее, чтобы сжечь. 2200 крон. 2500, гаркнул Вимми Вивальди, поглаживая белую ухоженную бороду. Дашь больше, благочестивый кочегар. Возмутительно. Денежный мешок здесь торжествует над праведностью. Язычников-краснолюдов здесь ставят выше, чем людей. Я буду жаловаться властям. Книга продана за 2500 крон господину Вивальди, спокойно объявил Абнер де Наварет. А преподобному Прохаске напоминаю о действующих в доме Борсада в правилах и порядках. Я ухожу. Прощайте. Приношу свои извинения. Уникальность и богатство предложений дома Борсадов иногда вызывает эмоции. Продолжаем. Лот номер 10. Абсолютно уникальная, невероятная находка. Два ведьмачьих меча. Дом решил предложить их не по отдельности, а в комплекте, как дань уважения ведьмаку, которому они некогда служили. Первый меч из стали, полученный из метеорита. Клинок выкован и заточен в Махакаме. Подлинность краснолюдского клейма подтверждена нашими специалистами. Второй меч серебряный. На рукояти и по всей длине лезвия руны и символы, доказывающие оригинальность. Начальная цена – 1000 крон за комплект. 1050, господин с номером 17. И это все? Никто не даст больше? За такие раритеты? Это говно, а не деньги, пробормотал сидящий в последнем ряду Никифор Муус, магистратский чиновник, то нервно сжимая в кулаки пальцы с пятнами от чернил, то оглаживая ими поредевшие волосы. «Я знал, что не стоило!» Антея Дейрис шипением заставила его умолкнуть. 1100, господин граф Хорват. 1200, господин с номером 17. 1500, уважаемый Нина Чан Фанелли. 1600, господин в маске. 1700, господин с номером 17. 1800, господин граф Хорват. 2000, господин в маске. 2100, уважаемый Чан Фанелли. 2200, господин в маске. Это все? 2500, уважаемый Чан Фанелли. Господин с номером 17. Господина с номером 17 внезапно схватили под руки два здоровяка, которые незаметно вошли в зал. «Хероза Фуэрте по прозвищу Шампур», — протянул третий здоровяк, ткнув схваченного палкой в грудь. «Преследуемый законом наемный убийца. Ты арестован. Увести». 3000! — заорал Хероза Фуэрте по прозвищу Шампур, размахивая табличкой с номером 17, которую по-прежнему держал в руке. «3000!»